Глава 15. Замок вступает в игру. Сначала я решила отправиться в кладовые. Там ни у кого не вызовет подозрений мое присутствие, но у винного погреба заметила дворецкого, который распоряжался насчет ужина. Винные запасы — это его епархия. Мужчины не подпускали женщин к своим сокровищам и в этом мире. Развернувшись, я потопала на пустующий третий этаж. Там-то точно никого не будет. Встречаться с дедушкой не хотелось, хотя я понимала, что ему и в голову не могло прийти предупредить меня, что я не понимаю культурных тонкостей их мира. А ведь мне казалось, что за 3 года затворничества я изучила, куда же меня занесло, по крайней мере, самое основное. Земля Айра, как называли ее Айе, континентов 3. Королевство, в котором я оказалась, Риртон, король, Артан VII, советники, десяток обладателей королевского ока по цветам радуги плюс черный, белый и серый. Ворон был обладателем черного королевского ока. Религия во всем мире – дуальное божество небес. Мир возник из единства и борьбы противоположностей светлых небес и темных. Они не враждебны, хотя и соперничают. Их антагонисты – нижний мир, который хочет перевернуть мироздание и занять место небес. Что еще? Аристократия в этом мире формировалась не из военных, а из магов, и это одно и то же. Причем и духовенство тоже из магов. Но, к счастью, идеи теократии не популярны, хотя высшая духовная власть всегда отражение небес на земле. Маги враждуют друг с другом, но всегда объединятся против Айе. Истинный народ Айе забудет междоусобные распри и объединится против магов. Но и Айе, и маги встанут плечом к плечу против демонов Нижнего мира, тварей изнанки. Именно эта угроза не дает окончательно уничтожить друг друга жителям мира Верхнего. Но мои представления о мире оказались чересчур общими, а дьявол, как известно, кроется в деталях. И теперь, когда я выбралась из заточения в особняке и попала в заточение в Ариардерте, каждый день приносил мне сюрпризы. Этот мир настойчиво давал мне понять, что я чужачка и должна отдать то, что принадлежит не мне, чужое тело, в котором таилась кровь Айе. Если в нем и должна быть душа, то не моя, а родная для неба Айры. Так я же не против. Только верните меня туда, откуда взяли. В мое родное тело и мир Тамары Коршуновой. Вспоминая и размышляя, я не заметила, как прошла мимо третьего этажа и поднялась по черной лестнице для прислуги на 4-й. Дверь оказалась открыта. Та самая дверь, ключ к которой граф у меня забрал, как я вычислила путем исключения. Еще мне недоступна была дверь в подземелье и в главный портальный зал Лаури Эрля. Это если не считать потайных входов, закрытых магическими печатями. Именно открытая дверь избила с толку, заставив пребывать в заблуждении, что я вошла на пустующий третий этаж, но лестницы, которой прежде не пользовалась. Она была проложена в толстенной стене башни, и в ее поворотах несложно запутаться. Дверь вела в служебный же коридор с яркими неземными пейзажами, и это тоже заставило пребывать в уверенности, что я на заброшенном хозяйском этаже, его мне показывал дворецкий, так как там требовалось поддерживать порядок. Именно тут будет жить граф, когда женится. Заблуждение развеялось, когда я толкнула одну из дверей в коридоре и оказалась в незнакомом портальном зале. Не таком большом, как парадный, но узнаваемом, по светящемуся контуру на полу и по воинственным охранным картинам на стенах, готовым в любой момент ожить и наброситься на непрошенного гостя. Изображения птиц с человеческими лицами были так прекрасны, что я не удержалась от искушения и безбоязненно прошлась вдоль стен, гладя блестящие крылья с острыми, как заточенные кинжалы, перьями. Резная дверь, ведущая вглубь апартаментов, тоже была распахнута, и я бросила туда любопытный взгляд. Роскошь интерьеров, исполненных в бело-ало-черных тонах, поражала. Золото, парча, инкрустированные полудрагоценными камнями стены и мебель. Пейзажи в золоченых рамах выглядели как космические и были слепяще яркими. Так вот, как бывает, когда Лаури Эрль разбужен и смотрит во все глаза. Как завороженная, я прошла пару смежных комнат и замерла, когда до меня долетел незнакомый голос, произнесший знакомое имя. «Все сроки истекли, Дэй. Я не могу больше ждать, когда ты разыщешь Тирьену Барнс. Но остался еще один способ найти ее. Самому спуститься в Нижний мир? Нет. Уже бесполезно ее спасать, если демоны солгали тебе, и она все-таки оказалась у них. Неделя-то слишком долго, и ты прекрасно это знаешь. Я обещал, Ари. Теперь уже срок не имеет значения, на пару дней позже или на месяц. У тебя более важный долг не выполнен. Ты должен жениться как можно быстрее, и мне уже совсем не важно, кем будет твоя невеста, хоть старой безродной нищенкой. Лишь бы ты успел консумировать брак до осени. У тебя осталось пара месяцев. Может быть, Лин Игви? Лаури Эрль к ней терпим. Ваша магия, благодаря твоему отцу, вполне адаптирована, и осложнений при консумации не возникнет. Никогда. Ари, за кого ты меня принимаешь? Я пальцем к ней не прикоснусь. Да я лучше на кухарке Шой женюсь. Исключено. Она полудемоница. И это мне не нравится, Дэй. Шой проверена всеми мыслимыми способами. Она абсолютно лояльна. Я сказал нет. Я даже не буду говорить, что она толстая и старая, но твоя кухарка великолепно готовит. Ты не можешь лишить ни себя, ни меня ее стряпни. Подумай еще раз, Алин. Если ты, в свою очередь, не выдвинешь кандидатуру до завтрашнего вечера, я женю тебя на ней указом и уже не буду учитывать твою антипатию. У нас больше нет времени, граф Арияр. Я попятилась к выходу. О небеса, это король. Сам король Артан VII в замке. Так вот, почему эти апартаменты всегда заперты, и даже у будущей хозяйки замка не должно быть к ним ключа. А я гадала, почему экономке в теории было позволено больше, чем жене графа. И мне не все равно, кто ею станет. Если некромант женится на Лин, плакал мой тотализатор. Сразу уволюсь и подамся в актрисы бродячего театра. Причем, Дейтар, твоя кандидатура должна быть проверена так же тщательно, как предыдущие, — твердо сказал король. Ни капли демонической крови. Я помню, Артан, — подавленно ответил некромант. Проклятье! Уж лучше Тирина. Мне докладывали, она изменилась после катастрофы, и еще я обещал достать ее даже из-под земли. Кому? Дай угадаю, кому еще есть дело до несчастной девчонки. Зим? Если ты обещал Ае не Зим, то я сам с ней поговорю. Она тоже кое-что мне обещала, что оставит ее в покое. В Тирине сгорела кровь Аи. Но если девочка так нужна старухе, значит, Зим лжет. У меня такие же подозрения. Еще и поэтому я должен найти Тирру. После твоего обручения, Дейтар. Только тогда я разрешу тебе посещение Нижнего мира. Но поскольку сроки подходят, а демоны только того и добиваются, чтобы заманить тебя на свою территорию под любым предлогом, не обижайся, если на тебя наложат все возможные вериги. Ты слишком ценен для нашего мира. Я понимаю. Голос ворона прозвучал очень странно. То ли он сдерживал ярость, то ли мучение. А еще лучше после женитьбы. Тогда и вериги не потребуются. И покажи мне свою новую экономку, Дэй. Что с ней за проблема? Тройное эхо, Ари. Такого я еще не видел. И она не та, за кого себя выдает. В этом я уверен, но не могу раскусить. «Мой ворон теряет хватку?» — хохотнул король. «Что ж, давай на нее посмотрим». «Опасность!» Я на цыпочках рванула к выходу, и по закону подлости подол моего длинного платья за что-то зацепился, полное ощущение, что его схватили невидимые зубы. Я дернула ткань, раздался треск, материя разъехалась полосками. «Точно зубы!» И они тут же разжались. Освобождение было таким внезапным, что я пошатнулась и взмахнула руками, чтобы удержаться на ногах. Подлый замок подсунул под мою ладонь столик с вазой, и та с удовольствием покончила с жизнью букета, разлетелась на мелкие осколки, с таким мстительным грохотом, словно под крышей Лаури Эрля, разразилась гроза. Приоткрытая дверь, за которой разговаривали двое, мгновенно распахнулась, и на пороге возник ворон с готовым пульсаром в левой руке и обнаженным кинжалом в правой. «Вы?» Изумленные серые глаза стали просто огромными, а черные брови взлетели чуть ли не к середине высокого лба. «Как вы сюда попали, Мейсвирт?» «Простите», — пролепетала я, заикаясь бледнее и шаря по проклятому предательскому столику рукой, чтобы не упасть от ужаса. «О, к нам в гости девушка!» Королевский баритон стал таким задушевным, что я чуть в обморок не грохнулась. А обладатель баритона появился за плечом лорда Дейтара. Король оказался на ладонь ниже ворона, гораздо изящнее и подозрительно смахивал на эльфа утонченностью черт и светлыми, почти белыми льняными волосами, перехваченными золотым обручем и свободно падавшими на плечи. Этакий Леголас, кинолюбовь моего детства. Даже генерал Шармель в исполнении красавчика-актера проигрывал этому потрясающему мужчине. Светлые небеса, какой у него взгляд! Звериные светло-карие глаза с янтарным отблеском смотрели пронзительно и хищно, словно венценосец сам был смеском Айи. Но из летописей в библиотеке Терины я знала, что кровь королевской династии чистейшая, в ней нет ни следа чужеродцев. И за ее чистотой тщательно следили все 10 королевских очей, советников. Потому Артан VII до сих пор не женат, хотя ему уже 27 лет, и королевство заждалось наследника. Но найти чистокровную и магически одаренную принцессу становилось сложнее с каждым поколением. Да что там жена? Ему и фавориток с чистой кровью и высоким происхождением подыскивали с трудом, дабы ни тени не легло на генеалогию королевского дома. Граф погасил пульсар, вложил длинный кинжал в ножны и сделал шаг в сторону, открывая меня королевскому взгляду. «Позвольте представить, Ваше Величество, это и есть моя домоправительница, достопочтенная дама Тайра, дочь безземельного рыцаря Симмерса Вирта, по словам Айи Низим и ее собственным». Последнее было сказано с изрядной долей иронии. Я судорожно изобразила что-то среднее между поклоном и книксоном. Янтарный взгляд скользнул по моему лицу, скромному декольте, и задержался на рваном подоле. Уголок мягких губ дернулся вверх. «А скажи-ка, лорд Дейтар, правильно ли я понимаю, что никто без моего или твоего разрешения не мог войти в эти опечатанные двойным охранным контуром?» — подчеркнул голосом король. — «Апартаменты, которые принадлежат королю как часть государства Риртон». «Я не разрешал, мой король. И я запер двери и восстановил контур, когда пришел приветствовать вас. Сюда никто не мог войти без моего ведома». «Верю, ворон, верю», — кивнул король и обошел вокруг меня, пристально разглядывая со всех сторон, словно питон обернулся кольцом, но еще не сжал смертельную удавку. «Так как же вы вошли, Мейс?» «По лестнице для слуг. Простите, сир». Я не считала витки лестницы и не заметила, а дверь была открыта. «Открыта?» — вздернулась светлая королевская бровь, а янтарный глаз скосился на некроманта. Усмешка стала шире. «Да, сир». Я старалась не смотреть в звериные глаза, но и не опускать взгляд. Пусть видит, что мне скрывать нечего. Ну, почти. «Как же иначе я вошла бы? У меня и ключа-то нет». «А вазу зачем разбила? Чтобы сообщить нам о том, что подслушиваешь?» Я почувствовала, что мое лицо вспыхнуло жаром. «Я не хотела, Ваше Величество. Я пыталась уйти, но меня что-то удержало, невидимое. Зубами в подол вцепилась, платье вот порвало. А вазу я нечаянно разбила, когда боролась с невидимкой». Ворон побледнел, а король, наоборот, окончательно развеселился. «С невидимкой, значит. Прелестно, прелестно. Что ж, лорд Дейтар, я могу вас поздравить. Похоже, защита Лаури Эрля пала, не сопротивляясь. Подумать только. А вы замужем, Мейс Вирт?» Теперь побледнела я. «Нет, сир, но я... у меня...» И я не смогла произнести слово «обед». На этот раз не по чужой воле, внедрившейся в мое сознание и тело, нет. Просто я вспомнила, что прямая ложь королю приравнивается к государственной измене, и если ложь будет доказана, то преступника казнят на месте. Конечно, вряд ли взбредет кому-то в голову доказывать, что никакого обета безбрачия я не давала, но одно дело водить за нос ворона, а другое — самого короля. Ему лгать мне почему-то не хотелось. Я потупила глаза и замолчала. «У вас есть жених, — спросил король. «Нет». «Хм!» — кашлянул в кулак слишком умный и догадливый некромантище. «Как интересно. Осмелюсь посоветовать, сир. Спросите у Мейс Вирт, давала ли она какие-нибудь обеты?» Король, понимающе прищурился. «А что, она говорила о каких-то обетах? Итак, Мейс, что вы на это скажете? Кому и какие обеты вы принесли?» «Черт, черт, надо же так вляпаться! И зачем меня понесло сюда? Ведь правда понесло, ноги сами привели. Тихое место захотела найти, чтобы о моих проблемах подумать и решить, как дальше быть. И вот результат. Штирлиц, как же так?» «Никому и никакие, сир. Я выдумала обет, чтобы защитить свою девичью честь». «Что ж, это простительный обман. Сколько вам лет?» «Вот как тут ответить? Телу Террины — 18, легенде Тайры — 30, лицу Тайры — лет 25, сознанию Тамары Коршуновой — 23, среднеарифметическое — 24, но тогда граф мигом вычислит, что я не Тайра». Потому я ответила максимально кокетливо. «Я знаю, что выгляжу на 25, но это не истинный мой возраст». «А точнее», — ворон почуял добычу и расправил перья. «Ему-то я спокойно могла соврать для того, чтобы выжить, но не при короле. При короле не лгут», — известная пословица в Риртоне. «Почему не лгут? Может, правящая династия обладает особой магией?» «Эх, не попадалось мне ничего на глаза в книгах, а память Террины молчит, и в памяти Тайры ничего нет об этом». «Прошу вас, сир. Вам она не сможет солгать, она не маг», — решил дожать некромант. «Спросите у Мейс, не она ли пропавшая леди Террина, графиня Барнс?» «О, даже так?» — удивился король. «У тебя такие серьезные подозрения, лорд Арияр?» «Уже не такие, как неделю назад. Вряд ли Террина смогла бы притворяться доброй и отзывчивой девушкой. Но ваше слово исключит эту версию». «Хорошо». Король снова кинул на меня пронзительный взгляд. «Вы слышали вопрос, Мейс? Отвечайте». «Ну, тут я могу и правду сказать без страха. Я не леди Террина, не графиня Барнс, ваше величество». Сейчас он спросит: «А кто?» Вот и все. Допрыгалась ты, Тамара Коршунова. Сказать, что ли, что я агент земной разведки, заброшенный в мир Айеры для кражи магических технологий? Меня спас дворецкий, точнее, его голос, явственно донесшийся из черной серьги некроманта. «Лорд Дейтар, по вашему приглашению прибыл генерал Шармель. Проводи его в кабинет, Энким, и распорядись подать два прибора, вино и закуски». «Четыре прибора, Дейтар», — поправил король. «Я с радостью повидаю старину Норриса, а Мейс Вирт разбавит нашу мужскую компанию. Я еще не решил, что с ней делать». «Четыре прибора, Энким», — повторил ворон и одарил меня ехидной улыбочкой. На негнущихся ногах я последовала за королем и графом. В горле пересохло, а в груди разливался смертельный холод. Вот так чувствуют себя приговоренные к казни преступники. Ну, спасибо тебе, Лаури Эрль. Ну, удружил предатель. А ведь ты мне так понравился с первого взгляда. Пребывая в полнейшем расстройстве и панике, я едва осознавала окружающую действительность. Король, тихо беседовавший с графом, приотстал. «Ступайте в кабинет, Мейс», — махнул рукой государь. «Мы подойдем через минуту». Дворецкий, встречавший нас у дверей графского кабинета, распахнул передо мной двери. Едва я переступила порог, меня снесло вихрем, пахнущим сталью, костром и болотом. «Тайра, это правда ты!» Мужчина, поразительно похожий на актера, игравшего генерала Шармеля, налетел на меня, закружил и обнял так крепко, что я едва не задохнулась, уткнувшись носом в нагретую солнцем кожу дублета. «Светлые небеса! Жива! А я не поверил, дурак!» В прошлом мире я грезила бы об объятиях такого обалденного самца. Все-таки мечта. Но в этом внимание к моей персоне уже сидело в печенках. «Пустите!» — потребовала я ледяным тоном. Лорд Норрис отстранился, но все еще держал меня за плечи и, счастливо улыбаясь, всматривался в мое лицо. А я краем глаза заметила, с каким изумлением за этой картиной наблюдают король и ворон, которых генерал еще не видел, поскольку стоял к ним спиной. «Если бы ты знала, как я оплакивал тебя и твоих родных, был в рейде и поздно узнал об эпидемии мора, приехал уже на остывшие пожарища, когда маги и тела уничтожили, и купол поставили, чтобы зараза не ушла вглубь королевства. Мне докладывали, что никто не уцелел, как раз праздник был, и все собрались в подкове. Как тебе удалось спастись, душа моя?» И тут опять включилось чужое сознание. Даже голос слегка изменился, стал чуть-чуть глуше, бархатистее. «Ты же знаешь, как я ненавижу эти праздники, сэр Норрис. Ушла проведать нянюшку». «Интересно, получается, душа мертвой Тайры вполне может лгать? Ведь девушка погибла вместе со всеми, значит, она оставалась в крепости». «Так и говори, ведьму ран. Опять?» Генерал сжал губы в недовольную и очень жесткую прямую линию, которая сразу изуродовала его безупречное лицо. «Она сбежала, знаешь ли. Поняла, что на нее падет подозрение. Маги доказали, что мор был вызван порчей. А твою бывшую няньку давно подозревали в связях с нечистью. Ты понимаешь, что теперь тебя, как единственную выжившую, могут из свидетельницы превратить в обвиняемую вместе с ран? Даже мое покровительство не поможет». «Мне не нужно твое покровительство», — вздернулся мой подбородок. Тут свидетели решили, что пора вмешаться. «Хм!» — откашлялся король. Наверняка заразился от ворона. «Ты прав, Дейтар. Тройное эхо. И динамичное эхо. Явления очень необычные, наши магистры будут в восторге». Генерал сразу отпустил мои плечи, развернулся и склонился в поклоне. «Ваше Величество, ваше сиятельство!» «Никаких магистров! Не отдам! Самому интересно!» Ворон посмел перечить даже королю. Кивнул генералу, рад видеть на этот раз настоящего лорда Норриса. Пока граф и генерал раскланивались и рассаживались в стоящие в глубине кабинета кресла, уступив мне одно из них, я боролась за контроль над телом и за память Тамары Коршуновой. «Давно же я тут не был, лорд Арияр!» Король прошелся вдоль книжных стеллажей, любовно провел ладонью по золоченым корешкам фолиантов. Остановился у большого стола, покрутил самопишущее магическое стело и отложил в сторону. «Последний раз в этом кресле сидел твой отец и отчитывал меня как мальчишку за то, что я пытался посмотреть на демонов поближе во время их атаки на Арияр-Дерт. Рвался в бой. И получил. Не тот бой, какой хотелось бы. Впрочем, у кого из рыцарей не было ошибок в юности? А это что такое? Раньше этого не было. Ты занялся разведением цветов?» Король остановился у дальнего окна, отодвинул портьеру, и я увидела глиняный горшок под светящимся колпаком. В земле сидело совершенно уродливое бледно-коричневое растение высотой с полладони. В висок тут же кольнуло. Ожил приувядший вьюнок. «Подарок Айе Низим, тайно путешествовавший с Мейсвирт», — ответил ворон. «Он так ценен, что ты его закрыл коконом защиты даже в собственном кабинете?» «Он так опасен, мой король». И нежный бархатистый голос Тайры сам собой исторгся из моего горла. «Святые небеса! Это же Маргисса! Она совсем не опасна, ваше величество!» «Ни для кого, кроме Тамары Коршуновой». Уж не потому ли именно в кабинете графа усиливалось присутствие настоящей Тайры в моем, точнее, в Тирином теле? Не из-за проклятого ли Бобика, который я сама протащила в замок, Тамара Коршунова может совсем исчезнуть? Не похоже, что моя душа вернется в мой мир, потому что иначе вместе с картинами памяти Тайры я видела бы картины своего дома, то есть сознание раздвоилось бы на две равноценные личности. Да-да, привет, Шиза, давно не виделись. А сейчас я лишь наблюдаю за чужой жизнью в чужом теле. Я оказалась пленницей в кошмарной ловушке, хуже не бывает. И есть только один способ. Если не избавиться, то хотя бы ослабить. Уничтожить Боб, постричься наголо и найти способ вернуться в родной мир. Там есть экзорцисты на выбор, и в белых халатах, и в черных рясах. «Где ты, спасительный обморок? Мне душно, мне страшно, я жить хочу!» Впрочем, где угодно можно падать в обморок, только не по соседству с Маргиссой, усиливающей как резонатор все мои внутренние проблемы. И почему? Почему этот светящийся купол, так называемая магическая защита, меня не защищает? И не знаю откуда, но ко мне пришла догадка. Потому что кокон — человеческая магия, а Маргисса — создание Айи, и никакой кокон ей не помешает.